Аллилуйя, да будет мир в стенах Иерусалима, Харькова, Киева. Да будет мир в сердцах народа Божьего, в домах наших. Да будет мир Божий на всяком месте, где ступит нога Божьего человека, Божьего дитя, сына и дочери Господних. Да будет мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, у нас есть еще немного времени для размышления о слове. Я очень благодарен Богу за сегодняшнюю такую... Это не значит, что никогда такого не было, но я говорю за сегодня. Духовную атмосферу. Атмосферу Божьей благодати, Божьего посещения, вдохновения от Господа. Я благодарю Бога, друзья, и верю, что сегодня для многих, я даже не говорю для всех, но для многих сегодня есть чем обновить или в чем обновить свою веру, свое сердце, свое упование. Господь так близок к нам. Слава нашему Господу, друзья. Это не то, чтобы кому-то слова благодарности из людей, но мы благодарим Бога за Божьих людей, харисты. Правда так? Группа прославления здесь восторгается. Я верю, что восторгается, да? Хороший семинар. Кстати, вчера, по-моему, некоторые прогуляли семинар вчера, группа прославления. Некоторые прогуляли. Я не знаю ваших причин, я уважаю ваши причины. Я очень надеюсь, что это уважительные причины. Но прогул – это прогул. Прогул – это прогул. Сегодня хороший дубль 2 семинара и практического урока. Да благословит Господь, сестра Аня. Я хочу сегодня направить наше сердце, мое сердце наполнено вот словом, которое уже некоторое время мы разбираем или размышляем, исследуем, наверное, лучше всего сказать, исследуем. Вникаем и исследуем, что такое страх Господен. Что такое страх Господен? Я уверен, что каждый бы здесь находящийся сказал бы, что такое страх Господен на свой, вот согласно своего опыта, своего познания Бога. Относительно определенной практики отношений с Богом. У нас есть представление и понятие, но удивление мое заключается в том, что, оказывается, практически у всех нас совершенно разное понимание страха Господнего. Для кого-то страх Господен – это что-то очень... Ну, для всех, наверное, это очень серьезно. Но кто-то считает, что страх Господен – это когда человек приводит себя в порядок. В первую очередь внутренне, ну и, естественно, внешне. Это выражается в богобоязненный, или еще можно сказать, человек богобоязненный. Это выражается во внешнем виде выражается. Это выражается в манере поведения, выражается. Вот человек богобоязненный, который боится Господа или который исполнен страха Господнего, это каким-то видимым образом проявляется снаружи человека. Но я должен сказать, что многие вещи, они совершенно меняют свою значимость для нас, когда мы не последовательны. Причинно-следственное действие, оно имеет обратную силу. Человек, который поистине наполнен вот, или переживает благоговение в Божьем присутствии, у него есть определенная характеристика. Многие люди пытаются страх Господен как бы привлечь к себе страх Господен. То есть сделать наоборот. Не из сердца, чтобы исходило вот желание, из сердца состояние человека, характер человека формировался. И все это влекло за собой как следствие, какие-то внешние факторы. Но очень часто люди прибегают к более простому способу проявить к Богу почтение и обрести этот Божий страх. Но в результате абсолютно получается обратная картина. Многие люди, которые благоговея, якобы благоговея перед Богом, пытались проявлять это внешними характеристиками, они приходили только к вражде между людьми и к абсолютному непониманию Бога. История говорит о том, что больше чем 80% войн и раздоров между людьми происходили на религиозной почве. На религиозной почве. То есть кто-то считал, что неправильно тот Богу поклоняется или чтит Бога. Кто-то считает, что те неправильно чтят Бога. И как результат крови пролито очень много. Людей погублено еще больше. И что же такое страх Господень? Мы можем вот последовательно и глубоко, вникая в Слово Божие, найти для себя в конце концов, в чем же заключается вот это благоговение и страх Божий. Я хочу сразу немножко с терминологией определиться, что очень часто мы воспринимаем вот страх, само слово страх, это, ну, обычно негативное значение. Страх – это плохо. И это действительно так. Страх сам по себе, вот взять страх, испуг, ну еще какие там синонимы есть к этому слову, это плохо, это негативно. И оно не имеет предназначения в жизнь человека умышленного приобретения. Страх приходит неожиданно. И человек порой не контролирует, вот испугаться мне или не испугаться. Наверное, испугаюсь. Возьму и испугаюсь от неожиданного обстоятельства, от неожиданных событий каких-то разворачивающихся и так далее, и так далее. Никогда никто из людей не принимает решение. Наверное, я сейчас испугаюсь, а сейчас я не испугаюсь. Приходит момент, приходит время или приходит обстоятельство, и человек, который подвержен вот этому обстоятельству, он просто испугался и не может контролировать себя. За исключением, если этот человек, он действительно обладает благоговением или страхом перед Господом. Нету много времени детально и подробно все сферы говорить, но, друзья мои, я хочу вот сказать то, что я хочу, то, что Бог положил мне на сердце, и я хочу поразмыслить об этом. Послание Иакова, 4 глава, 8 стих, мы читаем: «Приблизьтесь к Богу», 7 даже, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Вы знаете, иногда мы верующие люди, я говорю сейчас о верующих людях, мы верующие люди считаем Божьим долгом, кого ему угодно приблизить к себе и кого не угодно удалить от себя или убрать от себя. Но Писание и в других местах мы читаем, что мы, спасенные люди, прощенные, мы, которые имеем обетование вечной жизни, наша ответственность приблизиться к Богу. Кто-то может сказать «Аминь»? Если речь идет о том, что не спасенных, кому Дух Божий откроет или кого Дух Божий привлечет, тот будет спасен. Это о спасении. Но мы, будучи спасенными людьми, мы, будучи Церковью Иисуса Христа, мы сегодня проявляем инициативу приблизиться к Богу или отсутствие таковой. Господь, Он как в каждой семье, в которой есть отец, Он любит своих детей. Он всегда ожидает своих детей. И есть времена, когда Он призывает своего сына, и причем независимо от того, желает сын прийти и явиться пред лице отца или не желает? Но это, как правило, в каких ситуациях бывает? Нашкодничал, выговорить, замечание сделать какое-то. И, друзья, рассматривая вот проект церкви, который запланировал Бог, который запланировал Господь, мы находим, что точно так же наш Отец Небесный, Он ожидает, чтобы ты и я, мы всегда были близко к Нему, чтобы мы всегда имели желание общения с Ним, чтобы мы не избегали Его, подобно как Адам в Эдемском саду, который всегда общался с Богом, но вдруг что-то произошло в его жизни, что его удалило от Бога. Не Бога от Адама, но Адам удалился от Бога. И Писание говорит, приблизьтесь или подойдите, и Он приблизится к нам. Вы знаете, друзья, присутствие Божье, присутствие Бога в моей жизни, присутствие Бога в твоей жизни, оно сопровождается определенными переживаниями и даже эмоциями. Оно сопровождается. Если мое сердце совершенно равнодушно, знаете, есть другая крайность, есть другая крайность. Благоговение, есть другая крайность. Мы об этом читаем тоже в Священном Писании. Я, может, даже не буду зачитывать все, но мы знаем эту историю. Это записано в книге Левит, 10 главе, там с 1 стиха. Надав и Авиуд, очень известные персонажи Ветхого Завета. С ними произошла катастрофа. С ними произошла катастрофа. И, знаете, здесь написано, что они взяли огонь чуждый, которого не велел им Господь. Я думаю, что уже много проповедей было на тему чуждый огонь. Что такое чуждый огонь? Вот чуждый огонь. Что такое чуждый огонь? Ну, что такое чуждый огонь? Песни не те, что мы знаем. Чуждый огонь, чи нет? Пророчество не такое, как мы всегда пророчествуем. Чуждый огонь, чи нет? Тишина, конечно, тишина. Я скажу, друзья мои, мы можем отчуждать что угодно и кого угодно. И это все зависит от уровня нашего возраста, нашей веры и нашего опыта служения или пребывания в присутствии Божьем. Чуждый огонь. Есть, кто интересуется и любит, как я говорю, покопаться в Священном Писании, повникать, поизучать, то некоторые переводы, они очень четко определяют чуждый. Там нету такого слова «чуждый огонь». Я даже дословно зачитаю «несвященный». Чуждый, то есть несвященный, непочтительный по отношению ко всему святому, среди чего находится человек. Смотреть на то, что Бог называет священным, как ничего не значащее или обыкновенное. Вот что означает слово «чуждый» непосредственно. Относиться к тому, что для Бога свято, так, как будто бы это вообще ничего не имеет значения и не имеет смысла. А уже что это святое и на что мы можем махнуть рукой и сказать, это чуждый огонь, это уже совершенно другая история, как некоторые говорят. Поэтому сегодня, говоря вот о Божьем, о благоговении в присутствии Божьем, о том, что мы должны и чего Бог ожидает от нас. Во втором стихе, там вот в Левитам 10 главе, мы читаем, что приближающихся меня освящусь. Вот Божье присутствие, оно приносит в наше сердце, в наш разум, оно приносит в наши отношения с Богом элемент благоговения, почтения, смирения. Есть две крайности, друзья, есть две крайности. Абсолютно верно, что есть две крайности. Когда люди или человек конкретный из крайне религиозного вот образа мышления, состояния жизни своей, знаете, как всегда, любая дорога имеет две обочины, и правая, и левая есть обочина. И с одной стороны человек настолько религиозен вот по отношению к Богу, к святому и праведному, что сковывает себя даже, знаете, замуровывают, в трущобы замуровывают, в монастыри уходят, в облекаются в одежду соответственную, как бы соответственную богопочитание. Ну или другие подобные вещи происходят. И есть другая крайность, когда фамильярное отношение к тому, что необходимо почтить. Когда пренебрежительное и, может, даже уничижительное отношение к тому, кто святой по-настоящему, который действительно свят, который достоин, чтобы в благоговении говорить или в благоговении пребывать в общении. Друзья мои, для церкви, да, конечно, кто-то скажет Ветхий Завет, и это справедливо, что Ветхий Завет, он полон различных вот подобных, знаете, откровений о Боге. Псалмопевец говорит в 88-м псалме, это не Давид. 8 стих, он говорит: «Страшен Бог в великом солме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Если, ну, как бы в понимании страха не физиологического, не душевного или не такого, о котором мы вначале говорили, то страх благоговения, почтения и уважения, независимо, кто и когда приближается, для всех, и тем более для святых, и тем более для святых, в солме святых почтителен Бог. Благоговение перед Богом в солме святых – это важное обстоятельство, друзья. И при всем том, Ветхий Завет, вот Псалтырь говорит так, 24 глава, псалм Давид говорит в своем псалме, 14 стих: «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Друзья, не упускайте из виду вот прообраз отношений отца и сына. Не упускайте отношений, прообраз отношений отца и сына. Бывают у вас отцы, мужчины, папы, у вас бывают в отношениях с вашим сыном, когда вы смеетесь, радуетесь? Тут отцы есть или нет вообще-то? А бывает такое, у кого есть сын, ну или дочь, да? Мы радуемся, мы смеемся, мы позволяем нашим детям, мы позволяем нашим сыновьям, мы позволяем им какие-то вещи, которые непозволительны другим, которые не могут другие позволить себе в отношении со мной. У меня есть два сына. И если бы кто-то другой ко мне так относился, это было бы плохо, опасно. Где эта грань или где эта мера, друзья? Вот я хочу, чтобы сегодня мы увидели, узнали, что Господь, Он великий, и Он действительно достоин благоговения в Его присутствии. Благоговение. Я очень надеюсь, если вы моих детей или моих домашних спросите, разрешаю вам даже это сделать, добрый папа или злой? Если они скажут «добрый», вы у них спросите, а он вас наказывает? Вам бывает такое, что перепадает? Я разрешаю. Но я скажу сам. Я наслаждаюсь, когда мои дети, моя семья, мы вместе имеем общение. Когда мы позволяем себе, знаете, даже мы того не позволяем, когда гости у нас есть, ну, нет у нас такой открытости, нет у нас такой вот, ну, доступности, я бы сказал, да? У нас нету такой. Но в то же время есть вещи, которые каждый знает свою границу, которые каждый знает, где нельзя переступать, которые каждый знает, что это чревато воздаянием, наказанием, какими-то санкциями, как минимум, и так далее. Поэтому, друзья мои, когда мы говорим о том, что Господь, Он достоин благоговения от нас, Он достоин нашего смирения, почтения от нас, и в то же время меня очень потрясает, я как-то слышал эту историю, она мне, ну, давно уже в сердце моем, когда, знаете, вот два праведника, я уже упоминал как-то раз. Лот праведный человек был в глазах Бога или нет? Праведный человек, потому что когда Авраам позволил себе вот возразить Богу и сказал: «Боже, но если там найдется хотя бы 40 праведников, неужели ты погубишь?» И Бог сказал: «Нет». И мы читаем, когда дальше эту историю, то мы находим, что да, Лот праведный человек был в Божьих глазах. Но Бог советовался не с Лотом, Он советовался с Авраамом. Он советовался с Авраамом. Почему? Какая разница была Авраама от Лота? В чем заключалась разница, что Бог пришел посоветоваться с Авраамом? Авраам, не думаешь ли ты, что нам надо вот Содом этот прибрать? Но Авраам, он был праведник в победе, праведник в Божьей славе, праведник Божьего откровения. Он был другом Бога. Потому что Авраам, он даже не понимая, что Бог от него хочет, но он в благоговении повиновался Божьему голосу. Авраам, он не выяснял с Богом отношений, он был настолько привязан, он настолько доверял, он настолько почитал Бога, что когда, казалось бы, совершенно немыслимые вещи он услышал от Бога. Кто Писание читает, знает, о чем речь идет. Авраам тут же сказал: «Я готов это сделать. Я готов». Авраам был близок к Богу, потому что он доверял Ему. Доверял, и пришло время, когда Бог сказал: «Остановись, Авраам, я вижу, что ты любишь, я вижу, что ты верен в Слове Моем». И Авраам, поднявши глаза, он увидел выход из ситуации, он увидел то, что Бог на самом деле хотел от него. И Иегова Ире, кто знает, что это означает? Усмотрит Господь, усмотрит: иди до последнего, будь верен до конца, сделай все, что от тебя возможно, но не прояви непослушания, не прояви безразличия, не прояви этой фамильярности в своих отношениях и с Богом. Ну, а церковь, в церкви можно что угодно. Хочу так, не хочу не так. Как хочу, так и ворочу. Но на самом деле, друзья, это все то, или результат нашего почтения и любви к Богу. Это и есть страх Господень. Если кто-то думает, что настолько смирюсь, настолько буду, знаете, вот постное лицо делать, чтобы Бог не прогневался вдруг моими эмоциями, ты Бога будешь радовать, если твои эмоции будут зашкаливать, но это будет состояние твоего сердца. Это не будет причиной, знаете, каких-то внешних факторов, которые будут влиять на твое сердце, влиять на твою эмоцию, влиять на твой внешний вид. Мы позволяем иногда себе, ну, что-то говорить в адрес другого человека, ближнего своего, позволяем себе, но У Бога это непозволительно. Непозволительно. Мы не должны смотреть на другого, на чужого раба. Мы не должны говорить кому-то худой, о ком-то худой. Мы не должны. Так написано, это уже Новый Завет. Это уже Новый Завет, друзья мои. Но то, что происходит в нашем сердце, друзья мои, то, как важно, то, что происходит в нашем сердце, только это важно в Божьих глазах. Это важно в Божьих глазах. Знаете, Новый Завет, есть одна история интересная. Я думаю, что мы все ее знаем. Мы ее все знаем. Это Деяния апостолов. Деяния апостолов, 5 глава. Некоторый же муж именем Анания. Все, уже дальше не надо говорить про эту историю. Все в курсе, в чем дело, да? Потом жена еще была у него именем Сапфира. И потом у них имущество было еще. И потом они что-то сделали с своим имуществом, а потом сбрехали. И только одни обманывали. Я даже слышал одного, свидетельства, или не знаю, как это назвать. Говорит, что ж так несправедливо, Анания и Сапфира, раз всего, такие святые люди, раз и все, и тут и кончилось все. А я вот знаю, человек и проповедует, и столько может нагрузить, и ничего. И ничего. Ну вот как так несправедливо? Знаете, друзья, вот я сделал некоторый такой вывод или анализ для себя. Само построение речи от 5 главы, 1 стих. Некоторый же муж, если еще точнее вот перевести или изъяснить, что значит некоторый же, почему же, почему не просто, один человек, имя его Анания, так и так, некоторый же, оказывается, что это, в связи с тем, что главы были разбиты уже гораздо позже, чем написаны тексты, по какому принципу их разбивали на главы и стихи, тоже до конца никто не знает. Но так попало, что это 5 глава, 1 стих. Но эта история началась чуть раньше. Это повествование, вернее, началось немножко раньше. Было между апостолами же с великою силою, свидетельствуя воскресение Господнем Иисуса Христа, это 33 стих, 34, не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену продаваемого, полагали у ног апостолов и так далее, и так далее. Вот дальше здесь 36 стих. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги, положил к ногам апостолов. Может быть, если историю посмотреть, то Анания и Сапфира, они были более известны, чем некоторые, какой-то там киприянин, Иосия, левит. И когда все делали это, то эти два человека, они абсолютно с пустым сердцем к Богу, к церкви, к людям, которые тогда уже на то время, о которых написано, что не имели нужды, потому что было что-то, действие какое-то было. И вот эти люди, Анания и Сапфира, они, смотря на все, что происходит вокруг, происходит, и они решили сделать так же, как делают все, просто вот сделать, как все, но поставили это в ранг святыни Господней, в ранг богопочтения и смирения перед Богом. Это совершенно разные вещи, друзья мои, совершенно разные вещи. Одно дело, делаешь ты, как делаешь, обманул где-то, схитрил, сюлил, это тебе причитается. Придет время воздаяния, придет. Но когда мы святостью торгуем, когда мы благоговением торгуем, когда мы обмениваем что-то, что невозможно никогда, ни за какие деньги, это относится, если докопаться до сути, то примерно те же термины отчуждения Бог отринул, Бог отверг, это чуждое или отчужденное относительно Бога. Как в первом случае мы читаем в Ветхом Завете, точно так же и в Деяниях апостолов. Это то же самое. Произошло то же самое действие, как в случае с священниками или сыновьями священника. То же самое произошло с Ананией и Сапфирой. Поэтому сегодня, друзья, вот размышляя о страхе Господнем, размышляя о благоговении в Божьем присутствии, я бы хотел подчеркнуть такие факторы или такие пункты. Бог, Он действительно принял нас. И мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих, там мы читаем о том, что кто мы для Господа стали? Я не называю вас уже кем? Рабами, но вы друзья мои. Вы друзья мои. Было время, когда и рабами были, но уже не рабы. Уже не называю вас рабами. И даже, знаете, вот это вот отношение, вот, опять-таки, не надо интерпретировать это в своем вот нашем таком продвинутом прообразе, что раб, это знаете, это в кандалах, это над тобой надсмотрщик с плетью. Да, в какой-то мере, да, это так есть. Но, с другой стороны, к нашему благу нам необходим надсмотрщик. Нам необходим вот этот человек, или будем говорить, персона, которая бы не позволяла нам переступать или переходить межи, чтобы мы себе вреда не сделали, чтобы мы не упали в обрыв, чтобы мы не сгорели в огне, чтобы не утонули в воде. Нам нужно, чтобы кто-то нас вот так погонял, немножко справа-слева ограждал и направлял, куда нам двигаться. Но сегодня Господь говорит, вы уже не рабы, вы друзья мои. Почему мы друзья? Потому что Он открыл нам то, что Он хочет делать. Он открыл тебе, мне, если ты спасенный человек, ты церковь Иисуса Христа, ты дитя Божье, и ты знаешь Его волю относительно лично твоей жизни, твоей судьбы и будущности твоей, потому что Он открыл тебе. И с этого момента, когда ты отдал свое сердце Иисусу Христу, ты уже не чужой, ты не раб, ты дитя самого Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья мои, вот страх Господен, он переживается многообразно и многоразлично. Многоразлично. Самое главное, чтобы я сказал, что, знаете, мы слышим голос Господа, если мы благоговеем перед Его лицом. Это первое. И второе. У нас абсолютно никакого желания нету нарекать, роптать, сетовать, что-то не так, кто-то не так, кто-то мешает, кто-то не такой. Это напрочь отсутствует, когда мы в благоговении со страхом предстоим перед Господом. Нам важно, чтобы Бога почтить в своем сердце. Нам важно, чтобы Бог прославлялся в душе моей, в сердце, в разуме моем, в действиях, в жизни моей, чтобы прославлялся Господь. И для меня сегодня очевидно, друзья, что церковь Иисуса Христа – это люди, познавшие Бога. Это люди, спасенные в Иисусе Христе. Это люди, исполненные благоговения и Божьего страха. Но это не страх рабства, это страх усыновления, это усыновление любви Божьей, принятие усыновления Божьей любви, оно приводит нас к благоговению, к почтению Господа и, как следствие, к любви между собой, к любви друг к другу, к принятию друг друга. Друзья мои, я благодарен Господу, что мы имеем такую благодать от Бога. Быть Его народом, быть Его друзьями, быть сыновьями, дочерями Его. Это привилегия сегодня, возлюбленные мои. Это привилегия знать Бога. И некоторые, может быть, и думают, что Бог – это, как бы причина любить Бога, что помолишься, и Он даст тебе, попросишь, и получишь от Него. Это совершенно не так. Для меня это совершенно не так, друзья мои. Если бы моя жена... Когда я предложил ей выйти замуж, и я бы узнал, что она выходит замуж, потому что у меня что-то есть, у меня ничего и не было. Не, запорожец был у меня. У меня был запорожец тогда. Очень много, да? Ну ладно, если бы я узнал, что она из-за запорожца выходит за меня замуж, я знаю, уже теперь я точно знаю, что не из-за запорожца. Мы пешком ходили, друзья. Пешком ходили. Мы коляски тягали. Знаете, часто мы вспоминаем Степан Антоновичем, когда машины уже, знаете, те запорожцы, они такие, что смотря какая погода. Хорошая — он едет, плохая — он не едет. Когда надо наоборот. Плохая погода — едешь. Хороший — прогуляйся. Но было все не так. И мы коляски, по две коляски, через сугробы. Сейчас вот Барабашова здесь, пройти нельзя от количества людей. Но было время, когда мы через сугробы, через неудобства, через отсутствие какого-либо комфорта, но сердце горело, потому что: Господь, я знаю, что Ты мой Бог. Я не хочу даже мгновения думать о том или допускать мысль о том, что я не пойду в церковь, не пойду, служение мне не надо, тяжело мне будет. Друзья мои, совершенно другая атмосфера в жизни приходит, когда ты благоговеешь пред лицем Господа, когда ты дорожишь расположением Отца твоего, когда ты не хочешь дождаться, когда Отец тебя позовет и скажет: почему ты это сделал? Отвечай за свои поступки. Но напротив: Господь, я хочу для Тебя, я хочу ради Тебя. Все, что я не делаю, это не для меня, не для моего, знаете, какого-то имиджа, авторитета, но потому что я люблю Тебя. Я как-то приводил пример, меня вдохновила или вот впечатлила такая история, когда один из студентов, я не буду сейчас его искать, открывать имя, 1830-840 год, пришли посмотреть, это в Германии происходило, пришли посмотреть в музее, ну, картину и галерею. И это были студенты по 20 лет всем, и вся группа прошли быстро, и, ну, картины, ну, может, пару картин там интересных было, но один молодой человек, он стоял уже, закрывался этот музей, и он все еще стоял возле этой картины и не мог оторвать взгляда с образа, который был там нарисован. И это было произведение очень известного на то время художника. Это лик распятого Христа. Это лик распятого Христа. И он смотрел, внимательно вглядываясь в его взгляд, в его глаза, во все, что было там детально нарисовано. И там была такая надпись: «Это я сделал для тебя». Его окровавленное чело, опущенный, притупленный взгляд и другие детали этой картины, они запечатлились в сердце этого молодого человека, студента. И когда он прочитал: «Это я сделал для тебя, а что ты сделал для меня?» И вот я, задавая себе этот вопрос, я думаю: Господи, могу я что-то еще сделать для Тебя? И делаю ли я что-то вообще для Тебя? Да, я Библию читаю по вечерам. Я молюсь: Господи, благослови этот день, пошли мне хлеб насущный, дай мне работу, дай мне... Но что я сделал для Тебя? Или мне иногда сложно, потому что жарко. Сложно, потому что... Ну, жалко. Бывает жарко, бывает жалко. Это две разные вещи. Иногда мне что-то мешает, иногда кто-то мешает. Но что я сделал для Тебя, Господь? Сделал ли я вообще что-то для Тебя? Друзья мои, когда наше сердце горит любовью, а мы все испытали, что такое пламя любви или огонь любви, мы все любили своих детей, мы влюблялись в своих будущих мужей, мы влюблялись в своих будущих жен, которые были прекрасны, невестами были, красивыми, молодыми были. Потом что-то происходило с нашей любовью, непонятно что. Но, друзья мои, это чувство, это переживание, это, знаете, осознание ценности, благоговение, уважение друг к другу, это заложено самим Творцом, Господом Иисусом. Это все утрачивается в силу нашей греховности, нашего эгоистичного «я», наше экоцентричное желание и цели нашей жизни, они заглушают эти божественные переживания, эмоции, наполнения, чувства. Иногда обман религии говорит, это неправильно, то неправильно, так надо, так не надо, надо сидеть, надо стоять, надо на колени стать, еще что-то надо, кучу всего надо. Но в сердце пустота от всего этого надо. Только одно надо, это сердце вполне преданное Господу, аллилуйя. Только одно может принести вдохновение и дать силу перенести страдания, лишения, жертвенным быть для другого человека, совершенно чужого. Только одно, это близость. Господа Иисуса Христа. Это знание или познание своего Отца, познание того, который отдал жизнь свою за тебя и который приготовил место для тебя в обители Отца. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, как велик Бог, чтобы мы чтили, любили Его и благоговели в Его присутствии. Ну и в то же время, чтобы мы радовались, наслаждались, благодарили Его и благословляли Его святое имя. Друзья мои, пусть имя Господне будет благословенно и прославлено и в нашей жизни. Я приглашаю встать для молитвы.